Будущее человечества начертано в звездах. Периоду упадка и расцвета народов следует за соответствующими конфигурациями светил. Был Вавилон, расцвел и пал. Был Египет, расцвел и пал. Был Рим, была Греция. Тот же расцвет и тоже падение. Также достигнут расцвета духовном расцвете и подъеме культуры. Человечество, являясь частью космоса, не может не подлежать тем великим изменениям, которые происходят в космосе. Опытный хозяин зимою готовится к лету. Темные долгие ночи и холод не смущают его. Он знает, наступит весна. И пробудится новая жизнь. Станет тепло и светло. И запоют птицы. А осень даст богатый урожай на все труды его, которые совершил он, зная неизменность течения циклов времени. Мы знаем, что свет впереди, и что радостное, сияющее будущее суждено человечеству.